Глава 17. Нина Берберова. Иммиграция — это ее крест. Хочу увидеть то, что оставила в юности. Встреча в Принстоне. Берберова Нина Николаевна — писательница. Отец — армянин, работал в Министерстве финансов. Мать — из среды русских помещиков. В 1919-20 годах Берберова училась в Ростове-на-Дону. Благодаря первым стихам она в 1921 году вошла в поэтические круги Санкт-Петербурга. В июне 1922 года Берберова вместе с Ходасевичем получила разрешение на выезд и покинула Советскую Россию. Прежде чем поселиться в Париже в качестве эмигрантов, супруги жили у Горького в Берлине и в Италии. В Париже Берберова 17 лет была сотрудником газеты «Последние новости». С Ходасевичем разошлась в 1932 году. Во время войны она оставалась в оккупированной немцами части Франции. В 1950 году Берберова переселилась в США. Это из энциклопедического словаря русской литературы с 1917 года, составленного казаком и вышедшего в немецком издательстве в 1976 году. Открываю подобные советские источники последнего времени. Ничего. Литературный энциклопедический словарь, выпуск 1987 года. Бабаевский, Баруздин, Бубеннов. Берберовой нет. В Америке дети не плачут, кошки не царапаются. Наваждение какое-то. Я беседую с самой Ниной Николаевной Берберовой. Имя писательницы, вдовы Ходасевича, 67 лет прожившей вдали от родины, окружено легендами. Владислав Фелицианович Ходасевич, русский поэт, литературный критик, мемуарист, с 1922 года в эмиграции. Одну из легенд зафиксировал журнал «Вопросы литературы». Берберова умерла. Ан нет, жива железная женщина. Еще одна легенда прозвище. Жива. Да еще и в Москву собирается. Слышал я и о желчном характере Нины Николаевны. Прямо съест тебя с маслом, говорили мне. Снова в раке не заметил. Добрая, приветливая, как говорят в народе, обходительная. Четкая, почти педантичная. До минуты, до деталей договоренность о встрече, приглашение на обед, с дороги для знакомства, в местный ресторанчик, приглашение домой в небольшую двухкомнатную квартиру, домик, для длительной многочасовой беседы. Чаи, прогулки, подарок хозяйке. Выпрашивать боялся, сама предложила. Ее книга «Люди и ложи» о русских масонах 20 века. Проводы до электрички, идущие на Нью-Йорк. Не заметил ни желчи, ни злобы. Зато при своем фантастическом возрасте, простите, Нина Николаевна, за рулем сама. И умна просто жуть. А какими делилась полезными наблюдениями из американской жизни. Вы знаете, что дети в Америке не плачут, что кошки не царапаются? Русский язык для меня все. Я не знаю, может быть, моя интонация вам кажется старомодной, может быть, мое словоупотребление, словарь, которым я думаю и говорю, удивит кое-кого в Москве. Но должна сказать, что никогда не могла утерять полнейшей связи с русским языком. То есть я вросла в этот язык. Меня совершенно не привлекает писать стихи или прозу по-французски, по-английски. Зачем это? Когда у вас выпустили в издательстве книгу Ходасевича, его Державина, я не верила. Но вдруг по почте приходит эта книга от одного американца, который схватил ее в первый же день продажи. Я остолбенела. Я просто села на этот диван, где сейчас сижу, и сидела минут 5, вероятно, не могла даже раскрыть книгу. Было что-то, может быть, извините, даже собачье. Мне хотелось облизать обложку. Но я не сделала этого, а прямо открыла последнюю страницу и увидела тираж. 100 000 экземпляров. Это же немыслимо. Потом мне сказали, что книгу распродали за неделю. Я все забыла, не ела, не пила, целый день читала от первой страницы до последней, со всеми примечаниями Андрея Зорина, с его предисловием. Он какую-то ошибочку или две нашел у Ходасевича, и я это прочла. Наконец, я что-то должна была съесть вечером и улечься в кровать. К стыду своему скажу вам, что книгу я под подушку положила. Подумала, что если будет пожар в доме, то я ее спасу. А если она будет далеко от меня, тогда я ее могу не спасти, выбегая из горящего дома. Совершенно серьезно это говорю. Сейчас мне смешно самой, и я вижу, вы улыбаетесь. Но тогда я думала, что расстаться с этой книгой не могу. Это было очень-очень большое впечатление. Что касается опубликования моих произведений, то такого ощущения жара пока не было. Вероятно, потому что я вела предварительные переговоры. Пропал эффект неожиданности. Мы не думали, что уезжаем навсегда. Когда вы уезжали из Петрограда, каким он вам запомнился? Голодный, пустой, страшный, торцы выкапывали, чтобы топить печи. Но мы уезжали, не думая, что навсегда. Мы уезжали, как Горький уехал, как уехал Белый, на время. Отъесться, отдохнуть немножко и потом вернуться. В жизни мы не думали, что останемся навсегда. Ленин же был жив еще, 1922 год. Через месяц вы будете в Москве. Вас ждет двухнедельное общение с Родиной. Не думаете вернуться в Россию совсем? Нет, потому что... Вы бы лучше спросили меня о Франции. Во Франции у меня успех. Во Франции у меня телевидение, меня знают, приглашают постоянно. Как мы ее упустили? Как мы дали ей уехать в Америку, говорят французы. Это не мои слова, это напечатано. Но я думаю о том, что здесь, в Америке, мне необыкновенно при моем возрасте удобно. Через 10 дней мне исполнится 88. Вы представляете себе, какой это возраст? Глядя на вас, не представляю. Я привыкла к этому комплименту и уже не реагирую на него. Здесь удобно все. Добрые соседи, в округе меня знают, механик за углом, если с машиной что-то случится, снегом завалят, неполадки какие. Доктор принимает без очереди. Хожу в почтовое отделение и слышу: «Хелло, Нина». Фамилию мою им трудно произнести, я не обижаюсь. Ведь они меня знают уже 25 лет. Здесь хорошие библиотеки. Если мне нужна книга, я могу выписать ее на дом. То есть вам удобно здесь жить при вашем одиночестве? Абсолютно. Мне здесь очень удобно. Я когда подумаю о Франции? Прежде всего, у меня там не может быть машины, потому что там узкие дороги, а скорости огромны. Я не могу так ездить, я так не привыкла, буду бояться. Вы родились в России, часть жизни прожили во Франции, почти 40 лет в США, четверть века здесь, в Принстоне. Дай вам Бог еще много лет, но скажите, какое место на земле для вас самое святое? Нет, такого места нет. Впрочем, первое, что мне пришло в голову, видимо, автоматически, когда вы кончили вашу фразу, моментально, могила Ходосевича на кладбище в Биенкуре. Это серьезно. Я всегда помню об этом месте. Я приезжаю в Париж, на следующий день беру такси и еду туда смотреть, все ли в порядке. И все в порядке бывает всегда, потому что не только я езжу туда, но и разные другие люди. Но даже эта могила не удержала меня от переезда в Америку. Когда я уезжала, у меня ничего не оставалось. Ни дома, ни квартиры, ничего. Библиотеку и ту продала. В Нью-Йорк уехала с двумя чемоданами. Вообще я не сентиментальна. И кроме того, я вам отвечу на вопрос, который вы мне не поставили, а я его жду. Что меня больше всего интересует на Земле? Что или кто? Кто и что вместе? Я только одно могу сказать — люди. И когда мне из Москвы позвонили по поводу визы и очень любезно спросили: «Нина Николаевна, а не хотели бы вы музыку послушать хорошую, побывать на каком-либо концерте?» Я подумала, что музыку можно слушать каждый день и здесь. А я не знаю, приеду ли я в Россию снова. И вообще я чувствую, что мне интересно отвечать на всякие вопросы. И я ответила: меня главным образом интересуют люди. Пожалуй, не совсем точно. Не только главным образом. Я, собственно, интересуюсь исключительно людьми. А потом? А потом книгами. Вы встречались со многими выдающимися людьми. Кто оказал на вас наибольшее влияние? Нет, я на этот вопрос не могу ответить. Книги, вероятно. Значит, не люди. Нет, книги, с которыми я встречалась. Книги Джойса, Пруста, Кафки, книги Андре Жида, книги современников. Другого влияния я не чувствовала. Ну, Ходосевич, вероятно, потому что мне было 20, когда ему было 36. Конечно, он оказал на меня влияние, но я бы особенно не придавала большого значения этому. Кладбище и церкви ее не интересовали. Вы сказали, что для вас главное — люди, а теперь получилось, что главное все-таки книги. Люди не влияли, они просто интересны. Мне говорят, а не хотите ли вы поехать в Загорск? Может быть, какие-то есть места, куда бы вы хотели поехать? Куда? В Загорск? Зачем? Я вообще предупредила с самого начала, еще давным-давно, год тому назад, что если приеду, я не пойду ни на какое кладбище и не пойду ни на какую церковь смотреть. Мне это совершенно неинтересно. Это оригинально, потому что многие посещают прежде всего именно могилы. Нет, я ни на какие могилы не пойду. Уже во взрослом состоянии я стала замечать, что русские люди считают так. Жизнь не меняется, есть основное незыблемое. Пушкина читали мои дедушки, Пушкина читали мой отец и мать, и я читала, и так всегда будет. Появились ужасные вещи. «Война и мир» на 80 страницах за доллар. К экзамену студенты покупают эту брошюрку и считают, что приобщились к Толстому. Не помню, когда я последний раз читала Монтэня. Нет, далеко не все живет. Это естественный процесс? Абсолютно. Мир так меняется, когда живешь так долго. Я помню эпоху до 20-х годов, эпоху до последней большой европейской войны. Была эпоха между двумя войнами, которая совершенно смыла все, что было в 19 веке и в начале 20-го. В Европе ничего не оставалось. И теперь... Я сама не перечитывала Пушкина 40 лет. У меня нет времени его перечитать. Я знаю его более или менее наизусть. Не все, конечно, но главное. Я не перечитываю «Преступление и наказание», не перечитываю «Войну и мир». Вы говорите, меняются времена и эпохи. А вы, пережившие уже несколько эпох, вы иная или нет? Конечно, прежде всего, когда я приехала в Европу с Ходосевичем, я читала французов, немцев, читала англичан и американцев. Но от книг я стала совершенно по-другому видеть мир и свое собственное ремесло, и вообще многое. Америка вас тоже изменила? Уже меньше, возраст был такой, что я не была так остро восприимчива. А потом материальные возможности не те. Я должна была с утра до вечера работать, а вечером до 11 часов ходить в школу английского языка, иначе я бы пропала. У вас есть сейчас предчувствие того, что, приехав в Советский Союз на 2 недели, вы станете снова иной? Это вполне вероятно. Не хочу хвастать, но это большое счастье, что в своем возрасте я могу меняться. Значит, какие-то клеточки еще не умерли. Вы, кстати, навели меня сейчас на эту мысль. Мне совсем не хочется ехать в Буэнос-Айрес. Мне совсем не хочется ехать в Рио-де-Жанейро. Говорят, красивые места. Ну и пусть они существуют. Я им зла не желаю, но ехать туда не хочу. Меня Москва и в особенности Ленинград привораживают, притягивают. Я хочу увидеть то, что я не видела столько времени. Услышать русскую речь, которая была лишена. Для писателя это очень много значит. И речь эта, по-видимому, другая, не та, о которой говорили мои деды и родители, нет. И даже не такая, как у нас в эмиграции, но все-таки русская речь. Берберовой предоставили все масонские архивы. Вы написали одну из самых принципиальных, а может быть, самых скандальных книг нашего времени, книгу о масонах «Люди и ложи». Я хочу спросить вас, вы думаете о ее публикации в Советском Союзе? О, я хочу! Ведь в книге нет никакой двусмысленности, боже упаси. С 30-х годов я записываю ритуалы масонов. Мой второй муж, Николай Васильевич Макеев, русский человек, был одно время масоном. Потом он прекратил это дело, соскучился с ними. С ними не было особенно интересно. Я вспоминала, кого из масонов я знала, вспоминала факты, которые открывали на прошлое глаза. И однажды я решилась, поехала в Париж, пришла прямо в Национальную библиотеку, в рукописный отдел и сказала: «Можно ли мне посмотреть масонские архивы?» Меня осмотрели с ног до головы и сказали: «Приходите завтра в 9 часов утра, мы вам дадим ответ». Они моментально кинулись проверять, кто я, вероятно, кому-то позвонили, увидели в каталоге все мои книги. Когда я пришла, в мое распоряжение были предоставлены 2 или 3 ящика с документами и свободная комната. Сначала меня интересовали только люди, только имена. А там я поняла, что мне и все эти обряды, ритуалы, конечно, очень интересны. Как называть чашу, как называть председателя и так далее. Масонство 20 века потрясающе интересно. Оно связано с европейским масонством, не с шотландским, когда все знают, кто масон, кто не масон, а с тайным обществом, с Францией. И в верности Франции масоны давали клятву. Как вы работали над книгой? Кроме архива, чем еще пользовались? Архивы были такие, что прямо умереть. Когда я их открыла, то совершенно онемела. Что я там нашла? Вы знаете, что Керенский, Терещенко и другие министры были масонами, кроме Милюкова. И они от французского масонства шли. Гранд Ориен де Франс, Великий Восток Франции, их благословил на открытие лож и на процветание масонства в России. Великий Восток Франции, ВВФ, одна из самых известных масонских организаций. Они дали масонскую клятву, которая по уставу превышает все остальные. Клятву мужа и жены, клятву родине. Они дали клятву никогда не бросать Францию, и потому Керенский не заключил мира. Кто из масонов, описываемых вами, сегодня жив? Никого не осталось, никого. Даже самый младший масон, из которого я высасывала кое-какие интересные факты, Григорий Яковлевич Арансон, умер здесь, в Америке, перед тем, как я начала писать. Он знал, что я работаю над масонством, но уже был при смерти. Для меня было открытием, что упомянутый вами в книге Владимир Сосинский, которого я знал, он умер 2 года назад, после возвращения прожил в СССР почти 30 лет, состоял в ложе. Владимир Брониславович Сосинский, писатель-журналист. Да, Сосинский был женат на дочери Виктора Чернова, Ариадне Черновой Колбасиной. А я и не знала, быть может, он и был последний из масонов. А может быть, кто-нибудь еще из моего поколения, кому 89 или 90, доживает свой век в какой-нибудь богадельне. Вы считаете, что историей и обществом движут какие-то теневые правительства, тайные заговоры? Нет, все тайное делается, в конце концов, явным. Сейчас уже этого ничего нет, думаю, что мода прошла на масонов. Горбачев никакой не масон. У нас сегодня гласность, и печать пишет обо всем. Так вот, один человек мне сказал заговорщически: «Ты заметил, что когда Горбачев стал генсеком, то первый визит иностранной делегации был с Мальты, так что Горбачев-то масон». Это так глупо, просто стыдно за человека, который так думает. Во-первых, Горбачев никак не мог быть масоном, потому что в Советском Союзе всех масонов уничтожили, и никакого тайного общества, как вы сами понимаете, в Москве быть не могло. Затем, что такое мальтийцы? Мальтийского ордена не существует с XVIII века. Николай I запретил масонство, и оно весь XIX век не существовало вообще. Вместо того, чтобы врать все это и выдумывать, почему бы не поехать и не посмотреть, что содержится в западных архивах? В Гуверовском архиве покопаться, в Парижской национальной библиотеке. Вы наверняка знаете, что члены общества «Память» считают, что во всех наших бедах виноваты евреи и масоны, что русский народ не виноват в том, что произошло при Сталине и Брежневе. А другие считают, что во многом виноват именно народ, допустивший чудовищные преступления. Смотря как относиться к роли интеллигенции. Очень многие считали, что интеллигенция ничего не может сделать с народом, что народ такой костный, такой безграмотный. А безграмотный потому, что Николай II запрещал им грамоту преподавать. 90% крестьянского населения были необразованным. Николай II и его министры все время палки в колеса втыкали, чтобы мужика не учить, чтобы сына его и внука не учить грамоте. Пускай, дескать, вот так и живет народ на черном хлебе. Если это так, тогда русская интеллигенция виновата, потому что мужик не мог все равно ничего сделать в 30-е годы. Недостаточно времени прошло после революции. А если считать, что русский народ имеет чувства и мысли, не животное безграмотное, а очень даже способный народ, тогда с этим нельзя согласиться. Но я сужу со стороны. Я думаю, что все-таки это были интриги невероятных преступников и разбойников, которые вокруг Сталина сидели. Не то что народ, даже интеллигенция не была допущена к делам государства. Если уж Горький ничего не мог сделать, что взять с других? В своей книге «Железная женщина» я не могла сказать, потому что недостаточно была уверена. Но теперь это уже опубликовано и стало известно, что моя героиня, любовница Горького, Закревская Бенкендорф-Будберг, была двойным агентом. Она ГПУ доносила о Европе, о английской разведке, о том, что делалось в Советском Союзе. Очень хочу, чтобы моя книга вышла в России, потому что тогда закончится легенда о том, что во всем виноваты евреи. Среди масонов были разные люди. Немало было евреев, но еще больше армян. Два брата моего отца, племянники, мои двоюродные братья, все были масоны. Папа не был, и я не знаю почему. Очевидно, его это не интересовало. Как же вас допустили до таких секретов? Да, мне повезло. После того, как я поработала, архивы закрыли опять, окончательно закрыли, вероятно, на 200 лет. Вы знаете, интерес к этой теме огромный. Когда стало известно, что я пишу книгу о масонстве, меня просили. «Нина Николаевна, пожалуйста, впишите моего дедушку». Я говорила, «А вы уверены, что он масон?» «Да-да-да, мы точно знаем, что он был масоном». «А вам известно, что ваши книги тайными путями, контрабандно, нередко с риском привозили в Советский Союз?» «О, да, и мне это приятно. Мне сообщили, что экземпляры моего курсива зачитывались до дыр». «Сколько книг вами написано, Нина Николаевна?» «Немного. Я бы сказала так, один том ранних рассказов, которые называются «Бинкурские праздники». Я была единственным автором в эмиграции, который писал об эмигрантском пролетариате. И я сама жила тогда с Ходосевичем в Биенкуре. Это предместье, где заводы Рено. И очень многие чины Белой армии, не только солдаты, но и офицеры, работали там, обзаводились женами, рожали детей, дети ходили в школу. Муж работал, а жена становилась швеей или шляпы делала. Недавно я перечитала эти рассказы и сказала себе: гордиться нечем, но и краснеть не отчего. Рассказы прежде всего интересны тем, что о пролетариате и миграции ничего не известно. И потом есть какая-то невидимая связь моих персонажей с советскими людьми того времени. Итак, том «Бенкурских праздников», далее том «Длинных повестей» 40-х-50-х годов, немножко 30-х годов. Два тома «Курсив мой», один том «Железной женщины», один том «Статей», Чайковский, это уже 7 томов, Бородин 8, два маленьких томика стихов, пожалуй, все. Почти 10 томов. Но это максимум, наберется еще том статей. Какую из ваших книг вы считаете главной? Конечно, «Курсив». Она боялась, что ее архив в России сожгут. Ваш архив хранится в нескольких местах. Нельзя ли сделать так, чтобы хотя бы часть его была на родине? Конечно, есть возможность кое-что отправить на родину, но не сейчас, потому что у меня нет гарантии, что это все не сожгут. Я не могу сказать, что вообще ничего не выйдет из перестройки. Я уверена, что выйдет, и уже вышло, и вышло довольно много. Живой пример я сама, решившая посетить страну. Но я могу сделать другое, то, что вам не приходит в голову. Я могу составить серьезную бумагу, с тем, чтобы советские ученые, литературоведы, могли быть допущены к архиву после моей смерти. А какова судьба вашей библиотеки, и что она собой представляет? Она для работы? Нет, зачем же библиотеку иметь? В Америке никто не имеет библиотеки. Покупают только исключительные книги. Они исключительны, если вы знаете, что библиотека их не приобретает, или они исключительны, потому что для вас нужны. Вы хотите, чтобы они у вас были, Просто такая человеческая жадность иметь. На самом деле, конечно, у меня не было достаточно денег, чтобы обзавестись какой-то систематической библиотекой. Но кое-какие книги у меня есть. Вот видите, здесь целая полка набоковских книг, английских и русских. Это я покупала, потому что мне было приятно иметь такую коллекцию. И кроме того, потому что мне нужно было лекции читать по ним. Но вообще говоря, в моем положении профессора это большая роскошь покупать книги и иметь собственную библиотеку. Я бы сказала, что так делают очень многие профессора, может быть, даже и большинство, но я не могла этого сделать. А книги, которые вам дарил Владислав Ходасевич, другие ваши знаменитые спутники, сохранились? О, они все здесь. Борис Зайцев здесь, Иван Бунин, может быть, есть, а может быть и нет, не помню. Конечно, книги есть дарственные, но я, вероятно, как профессионал, сама не очень ценю это. Какая разница, читать бунинский экземпляр, подписанный дорогой Нине, или читать эту книгу в библиотеке? Это, между прочим, расстраивало моих родителей, что я ничего не коллекционировала. Саша коллекционирует бабочек, Маша коллекционирует цветочки, а ты ничего. «Заводи гербарий», — говорили мне домашние, а я не хотела. Очевидно, такого таланта во мне нет. В последнее время у нас возрос интерес к Зинаиде Гиппиус и Дмитрию Мережковскому, с которыми вы, конечно, общались. Как вы считаете, интересно их творчество советскому читателю? Еще как, их надо печатать. Как исторический документ, а не как сегодняшний день. На сегодняшний день их идеология совершенно не годится. Они были бы в ужасе, если бы посмотрели на Францию, Россию или на Америку сейчас. Ничего не осталось от прежнего. И Пушкина в 21 веке читать не будут, как французы не читают дивных поэтов XVI века. Гиппиус и Мережковский также не годятся, как обувь пятилетнего младенца, если бы я на себя пыталась ее обуть. Но исторически то, что они делали в литературе и в искусстве, это очень интересно. Мережковский — чудная русская фигура. Как они оба тосковали по России. Каковы ваши отношения с третьей волной эмиграции? Я ее недостаточно знаю, хотя лично знаю очень многих, но я их очень мало читала, потому что я до такой степени занята, что и на письмо трудно ответить, не то что читать большие романы. Читала Войновича. Он такой милый сам, мне приятный как личность. Я не хочу сказать о нем плохого слова, но его роман, этот последний, «Москва, 2042», о 21 веке я едва дочитала. Как вы восприняли присуждение Иосифу Бродскому Нобелевской премии? Большой поэт, но не прозаик, и написанные им по-английски стихи большого поэта, хотя американцы так не считают. Слависты, которых я знаю, считают, что он замечательный русский поэт. А я чувствую, что он замечателен как поэт, пишущий на русском и на английском. И вообще его английскому языку прямо диву даюсь. Так великолепно может сочинять стихи. Когда получил Нобелевскую премию, это для нас всех была радостная весть. Прощаясь после долгого разговора, Нина Николаевна сказала с юмором, что ее приезд в Россию — это все равно, что Писемский воскреснет. И ответил, быть может, не знаю. И вспомнил четыре строки, написанные Берберовой давным-давно. Я говорю, я не в изгнанье, я не ищу земных путей. Я не в изгнанье, я в посланье, легко мне жить среди людей. Возвращение к нам наших соотечественников из эмиграции — это послание нам же из нашего прошлого. Так примем с достоинством посланников, не унижая и не унижаясь. Август 1989 года. 5 сентября 1989 года рейсом Air France из Парижа в Москву прилетела Нина Николаевна Берберова. Повторяю, она не была на родине 67 лет. Великая Берберова на родине. Потрясена Ленинградом, его провинциальностью. Ее диалог с родиной в сущности не прерывался, хотя столько лет она жила вдали от нее. Ни в каком сне не мыслила и не мечтала снова увидеть Ленинград, Москву, Россию. Вечера, приемы, посиделки. В залах сотни, тысячи людей. Тьма записок, вопросы, вопросы. Нина Берберова в Москве и Ленинграде. Мережковский никогда не смеялся. Бунин хохотал в злобе. О книгах Ирины Адоевцевой «На берегах Невы» и «На берегах Сены». Бунин выведен превосходно. Есть и другие интересные страницы. Саму Ирину Владимировну не видела. Не удивляйтесь, с 1939 года. Помню ее тонкой, изящной блондинкой. О Николае II. 95% населения держал в темноте. Не прощаю ему, до чего довел страну. В Марине Цветаевой было что-то трагическое от рождения. С людьми ей было страшно трудно, и с близкими, и с чужими. Она была как будто с другой планеты. Для нее все было не так. Она сама творила вокруг себя драмы. Из-за тяжелого характера многие от нее отворачивались. Считаю, что во всей эмиграции гением был только Набоков. Из нынешних советских писателей не знаю почти никого. Ким не знаю. Татьяна Толстая не знаю. Петрушевская не читала. Анастасия Цветаева не знаю. О сталинских лагерях далеко не все в эмиграции знали и верили, что они есть. Думали, что это все пропаганда врагов Сталина. Федор Раскольников явно покончил с собой, выбросился утром из окна. Федор Федорович Раскольников, советский писатель и журналист, государственный, военный и партийный деятель, эмигрировавший во Францию, где напечатал обвинительное письмо в адрес Сталина. «Однажды Ремезов сказал мне, Россия — это сон. Из современной музыки очень высоко ставлю и ценю Шнитке». Одно из потрясений — письмо Лили Брик из Финляндии с восторженными словами о курсиве. Я говорила себе, боже мой, это сон, сказка. Эти замечательные слова о моей книге. После этих слов все остальное так меня не ударяло. Как Маяковский относился к Ходосевичу, по-моему, и он, и Лилия Юрьевна его ненавидели. Эльза Триоле от меня отворачивалась. Совершенно случайно прочитала в журнале «Октябрь» рассказы Трапезникова. Вы знаете, очень талантливый писатель. Возмущена некоторыми вашими литературоведами. Они приезжают в США, в архивы и просто воруют документы, вырезают прямо-таки варварски. Совершенно потрясена Ленинградом, его провинциальностью. Как же можно до такого довести великий город? Блеклые дома, обшарпанные и запущенные, все заколочено, подколочено, в дверях торчат гвозди, двери болтаются, в подъездах грязно и страшно. Не то, что было когда-то. Конечно, люди грели душу, и их тепло, внимание ко мне не забудутся. Примирил меня с Ленинградом вид из моей гостиницы. Мосты, адмиралтейство, расстрелиевские дворцы. За один этот вид все можно отдать. В эмиграции мы никогда не говорили о будущем, оно было для нас темно. Но мы ошиблись. Нина Николаевна в предисловии к тому стихов Ходосевича в большой серии «Библиотеки поэта», только что изданному у нас, написано. 22 июня 1922 года Ходосевич вместе с молодой поэтессой Берберовой покидает Россию и через Ригу прибывает в Берлин. Начинается жизнь, полная скитаний, поисков работы, часто почти нищенская, почти всегда трагическая. А что было дальше, как вам жилось? Я думаю, что все это преувеличено. В Берлине в это время собралось неимоверное количество русских, и мы не чувствовали себя так одиноко и убого, как может показаться неискушенному человеку. Ходосевича, который был уже популярен в России, все привечали. Среди издателей были его друзья. Нас печатали, надо было только не лениться работать. Однажды Ходосевич уговорил меня взяться за перевод знаменитого романа де Лакло «Опасные связи». За этот перевод я получила свой первый гонорар. Когда в магазинах уже не было ни хлеба, ни мяса, и жизнь стала невыносимой, мы переехали в Саар, где жил Горький. Ходосевич все время думал, что пройдет год-два, и мы вернемся. Но прошло 3 года, и истек срок действия наших так называемых «красных паспортов». Их номера были, кажется, 15-й и 16-й. Первый вроде бы значился за Оренбургом. Одними из первых мы законным образом выехали из России, и таким же законным образом хотели вернуться домой. Так что, когда Ходосевич собрался в консульство, я была спокойна и даже не хотела с ним идти. Я была уверена, что визы нам продлят. Из консульства мы вернулись убитые. Нас известили, что паспорта выданы на 3 года, и что мы немедленно, чуть ли не на следующий день, должны покинуть пределы Франции. Ходосевич почувствовал, что нам отрезают путь. И сразу же, как будто по чьей-то команде, перестали приходить переводы на получение гонораров за пьесу, которая с огромным успехом шла в Малом театре. Ходосевич был переводчиком пьесы, и деньги, до этого регулярно высылаемые из Москвы, нас очень поддерживали. Так вот, оказывается, был, не знаю, гласный или негласный такой закон не продлевать паспорта тем, кто брал его на 1 или 2. Это только легенда, что Ходосевич якобы сказал: «Я эмигрант и не поеду в Россию». Нина Николаевна, известно, что вы сдержанно относитесь к религии, но можно ли эмиграцию назвать вашим тяжелым крестом? Да, это был мой крест, то, что я жила в чужой стране. Конечно, вы можете возразить, у вас успех, вас издают повсюду, вы знамениты. Но все это случайность. Случайность, что я дожила до моих лет, а мой успех, издание, мой приезд в Москву, наконец, это тоже чудо, неожиданное чудо. Русский язык для меня все. Теперь все позади. Обласканная, обцелованная, обдаренная, ошеломленная, она улетела в маленький, под нью-йоркский Принстон. Профессор в отставке, вдова Ходосевича, поэтесса, автор знаменитых романов, любимейшая во Франции, читаемая во многих странах Европы, железная женщина. Одна из первых познавшая секреты русского масонства. Великолепная, простите, старуха, для многих пристанцев просто Нина. Для всех нас Нина Николаевна Берберова. Ее приезд в Советский Союз стал событием в культурной жизни. Она въехала в Москву на белом коне, умная, язвительная, обворожительная. Она потрясла абсолютно всех, с кем общалась, кто видел ее на телеэкране. Обвал уникальной информации, которой она одаривала всех, с кем общалась, мгновенная реакция на все, даже на провокационные вопросы, в каждом взгляде, движении и слове, жизнь, ум, энергия. Я общался с ней в Москве на ее вечерах, у себя дома, в часы записи телепередачи «Зеленая лампа». Целый вечер замечательный мы провели у Василия Катаняна и Инны Генс в квартире Лили Брик. Надо признаться, временами я менял к ней свое отношение. То восхищался, то недоумевал, то возмущался. Временами она была безапелляционно резка. Легенды ходят о ее капризах. Однажды ей показалось, что волшебный союз с Владиславом Ходосевичем грозит перевоплотиться в скуку и повседневность, и она ушла от него. В одночасье сразу. Сварила ему борщ на 3 дня, заштопала носки и ушла. Не знаю, как кому, а мне очень жаль бедного, больного Владислава Фелициановича. Не могу понять, почему здесь, в Москве, великая Берберова, как сказал Андрей Вознесенский, гнала от себя любителей автографов. Один из них, убеленный сединами, самый настойчивый, почти фанатичный, он как мальчишка стерег гостью, чтобы заполучить от нее всего лишь несколько слов в альбом. Но она его не приняла. И мне также его жаль. Но я никогда не забуду, какой душевной, внимательной, заботливой она была у себя дома в Принстоне, когда я был у нее в гостях. Вас издают сегодня в самых разных странах. Но скажите, что такое для вас напечататься где-нибудь, скажем, на огненной земле или в Москве? Ощущаете ли вы разницу? Я понимаю, что вопрос ваш иронический. Если же серьезно, я так отвечу. Как литератор я живу только русским языком. Французы мне ревниво иногда говорят: «Во Франции вы жили 25 лет, а что вы написали по-французски?» «Ничего». Они не совсем правы, по-французски я написала книгу о Блоке, но это не художественная вещь. Роман, к примеру, или повесть я не смогла бы написать по-французски. Русский язык для меня все. Я бы так сравнила. Человеку, который всю жизнь лепит из глины, вдруг говорят: почему вы не работаете по металлу? Так и я. Русский язык для меня — глина на всю жизнь. У меня никогда не было какой-то нервности, что русский язык улетучится, что я его забуду. Помогало многое, в том числе чтение советской литературы, и это, помимо всего прочего, я должна была делать профессионально. Я покупала журналы «Новый мир», а еще раньше «Красную новь». Конечно, затраты, но необходимые. Знакомство с текущей советской литературой помогало мне выжить. Знаете, какое для меня было удовольствие открыть Олешу и Каверина, блистательных советских писателей? Я горжусь, что мои книги, изданные на Западе, тайно привозились в Россию. Наверняка это было рискованно. Не наверняка, а точно. Об этом мне говорили мои друзья. У одного из них, он потом стал эмигрантом, в доме была штаб-квартира, по чтению Берберовой. Он мне сообщил, что не может показать, во что превратились мои книги после их почти круглосуточного беспрерывного употребления на потоке. Конечно, мне это приятно. Будберг привезла Сталину итальянский архив Горького. Я знал, что журнал «Дружба народов» готовит публикацию «Железной женщины» и попросил Нину Николаевну сказать несколько слов о книге. Когда я села за роман об этой женщине, для меня был очень важен факт приезда Будберг в Москву после смерти Горького. Почему это так важно? Потому что именно она выполнила задание ГПУ и привезла Сталину итальянский архив Горького. А в нем содержалось то, что особенно интересовало Сталина — переписка Горького с Бухариным, Рыковым и другими советскими деятелями, которые, вырвавшись из СССР в командировку, засыпали Горького письмами о злодеяниях самого мудрого и великого. Так вот, я написала ее дочке письмо с 14 вопросами, а среди них был один главный для меня. Посещала ли ваша мать Москву между 1921 годом, когда она убежала из России, и 1952, когда она официально приехала повидать Екатерину Павловну Пешкову? И дочь Будберг, запутавшись в ответах, проговорилась. Подтверждение этому я нашла в письме, март 1935 года, Алексея Толстого к жене Натальи Крандиевской, где он сообщает, что Мария Игнатьевна недавно приехала и завтра уезжает. И еще одно подтверждение. Нашлась фотография, где Будберг рядом со Сталиным идет за гробом Горького. «Что вы скажете о Горьком, ведь вы его хорошо знали», «Был ли он вашим кумиром?» «Я люблю Горького, но он из XIX века. Он не для меня. Я училась у Кафки, Джойса, Пруста, но никогда у Горького. Знал я его, конечно, неплохо, я много с ним разговаривала и общалась. По приезде в Москву Нина Николаевна провела несколько часов с сотрудниками музея Горького и осталась очень довольна этой встречей». Александр Керенский был свидетелем на вашей с Николаем Васильевичем Макеевым свадьбе. Вы хорошо знали Керенского. Скажите, сожалел ли он о своей во многом неудавшейся жизни? Он был раздавлен, абсолютно раздавлен после выезда из России. Политическая карьера Керенского связана с масонством, и Франция была для него, как и для всех масонов, прежде и превыше всего. Как же можно было бросить Францию в такой час? В свое время мне казалось, что Александр Федорович со своей точки зрения прав, ведь немцы стояли под Парижем. Париж пал бы в 3 дня, если бы русская армия помирилась с немецкой. Он это, конечно, понимал. Поэтому до последнего, до 25 октября 1917 года, немцы старались наступать. Не выходило в Карпатах, наступали в Польше. Конечно, с точки зрения русского человека, Керенский мог сказать, что ради французов он дал возможность Ленину захватить власть. Если бы он арестовал Ленина в июле и замирился бы с немцами, революции могло не быть. Нина Николаевна, многие читатели беспокоятся о судьбе вашего уникального архива. Меня часто спрашивают о моем архиве, но я считала, что не всем интересно знать, при каких условиях я отдала его в университетские подвалы. Я приехала в США осенью 50-го года и привезла с собой из Парижа, где пробыла почти четверть века, огромный ящик с бумагами. Все то, что я спасла в свое время из квартиры Ходосевича, разгромленной немцами. Я унесла все, что могла, как муравей на своем горбу. Денег на такси у меня не имелось. Бумаги я решила везти с собой в Америку, потому что совершенно не представляла, куда я могу их спрятать в Париже. В моей новой обители в США ящик этот занимал много места, комната была маленькая. Кроме того, мне говорили, почему бы не отдать или продать содержимое ящика в какой-нибудь университет или хранилище. И день такой настал. Ко мне пришел мой добрый знакомый, историк Борис Иванович Николаевский. Вместе мы открыли драгоценный ящик. Автографы, газетные и журнальные публикации Ходосевича, тетради, которые, я помню, сшивала цветной бумагой, а он в них вклеивал вырезки из «Возрождения», «Последних новостей», где регулярно печатался. Были в ящиках мои материалы. Все это я предложила Борису Ивановичу купить. За какую цену? Вы думаете, я тогда понимала в этом? Борис Иванович был человек небогатый, как и все эмигранты, и он сказал, «Я могу дать $50». А у меня в кармане в тот момент было только $5, и на следующее утро я должна была внести плату за гостиницу. В неделю я платила $15. В этой ситуации я сказала «хорошо». Теперь, когда я рассказываю об этом, все смеются. Но не пугайтесь, с архивом ничего не случилось. В конце концов, он благополучно хранится сегодня в двух великолепных американских архивах — в Стэнфорде и в Йеле. В этих архивах много интересного для России. Сентябрь 1989. Нина Николаевна Берберова умерла в Филадельфии 26 сентября 1993 года. В России продолжают переиздаваться ставшие почти культовыми ее книги «Курсив мой», «Железная женщина», «Люди и ложи», а также ее стихи.